Ясухиро Накасоне, премьер-министр Японии с 1982 по 1987 год, лидер либерально-демократической партии страны с 82 по 89 годы. «Беретта 92. Никогда не стреляла из такого». А у мамы покачала головой. Она и простой пневматики-то в руках не держала ни разу. «А мне приходилось», — сказал Тамару. «15-зарядное автоматище, пули парабеллум на 9 миллиметров, с отменной репутацией, активно используется в армии США. Не самый дешевый, но продается лучше, чем дорогущие зауэры или глоки. Одна проблема. Навскидку с ним не справиться, нужна тренировка. Раньше личное оружие весило всего 490 граммов, теперь 850. Оснащать таким агрегатом нашу полицию бесполезно. Ей просто не на чем тренироваться. А попадя он в грязные руки, мирного населения пострадает больше на целый порядок». «Где же вы с такого стреляли?» «Хороший вопрос. Мне часто его задают. Сижу я как-то на берегу реки, играю себе на арфе. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется фея, протягивает мне Беретту 92 и говорит: «Видишь вон того белого зайца? Попробуй-ка его подстрелить». «А если серьезно?» Морщинки вокруг губ Тамару стали чуть резче. «Я всегда говорю серьезно. Как бы там ни было, форму и оружие полиция сменила 2 года назад, по весне». 2 года назад», — повторила Аомаме. Тамару снова пристально посмотрел на нее. «Послушай, сестренка, если на душе что не так, ты лучше мне расскажи. У тебя проблемы с полицией?» «Да нет, дело не в этом», — покачала она головой. «Просто я формой интересуюсь. Вот и стало любопытно, когда это они ее поменяли». Повисла пауза. Разговор закончился сам собой. Тамару еще раз протянул ей правую ладонь. «Очень рад, что все закончилось хорошо», — сказал он. Аомаме снова пожала руку. Кто-кто, а этот человек знал, после дикой работы с человеческой смертью крайне важен физический контакт с кем-то тихим, теплым и живым. «Возьми на работе отпуск», — посоветовал Тамару. «Устрой себе передышку, разгрузи голову, махни со своим бойфрендом куда-нибудь на Гуам». Встав с кресла, Аомаме перекинула сумку через плечо, поправила капюшон у ветровки. Поднялся и Тамару. Хотя и не самого высокого роста, этот человек, вставая, напоминал вырастающую перед носом кирпичную стену, что всегда и напрягало, и удивляло одновременно. До последнего мига Тамару провожал ее взглядом. Все это время, пока не скрылась за воротами, Аомаме ощущала его взгляд меж лопаток, а потому вышагивала по дорожке с гордо поднятой головой, распрямив плечи, как по натянутой струне. Никакой наблюдатель в жизни бы не догадался, что за хаос царил у нее в душе. Не слишком ли много на свете стало твориться того, о чем она и слыхом не слыхивала? Еще совсем недавно, казалось, она могла контролировать окружающий мир со всеми его крахами, катастрофами, парадоксами. Теперь же этот единый мир словно разваливался на куски и рассыпался точно песок. Стрельба на озере Матосу, Беретта 92... Что происходит, черт возьми? Такую важную новость Аомаме не пропустил бы ни в коем случае. Это просто исключено. Может, система, приводящая мир в движение, понемногу сходит с ума? Не сбавляя шага, Аомаме лихорадочно оценивала ситуацию. Что бы с миром ни произошло, нужно собрать его воедино. Увязать все причины и следствия в логическую цепочку. Как можно скорее. Иначе непременно случится что-то ужасное. Хорошо, если Тамару не заметил ее душевных метаний. Слишком осторожный и проницательный тип. И, конечно, опасный. В своей преданности хозяйке выкладывается на все 100. Ради ее спокойствия способен на что угодно. Да, к Аомаме он привязался. Ну или что-то вроде. Но как только решит, что хозяйке все это больше не нужно, вычеркнет Аомаме из своего мира, не задумываясь. Очень бесстрастно и официально. А убегать от него бесполезно. Слишком уж классный профессионал. Она дошла до ворот, те открылись. Повернувшись к глазку видеокамеры, Аомаме улыбнулась как можно приветливее и легонько, как ни в чем не бывало, помахала рукой. Выйдя за ворота, дождалась, когда створки неторопливо закроются за спиной, и зашагала вниз по Адзабу, составляя в уме длинный список дел на самое ближайшее время. Очень вдумчиво и осторожно.